развивается на фоне нарушения нервной системы. В тяжелых случаях наступает афония. Это значит, что я могу вообще остаться немой. Старик сначала напугал, потом смазал горло каламелью и успокоил, что все будет хорошо. Сделаю вам соловьиное горлышко.